Глава 58. Повествующая о том, как Уюн хитростью достал золотой колокол и как Сунцзян учинил расправу на западном пике горы Хуашань. Итак, правитель области Хэ, заманив Лу Чжэшэня во внутренние покои, приказал схватить его. Стражники набросились на Лу Чжэшэня и подвели его к правителю области. И вот в тот момент, когда правитель уже хотел приступить к допросу, Лу Чжэшэнь, рассвирепев, закричал: «Ах ты, притеснитель народа! Распутная тварь! Да как посмел ты схватить меня? Пусть даже мне придется умереть, я все равно не пожалею об этом, так как умру вместе со своим уважаемым братом Шидзинем. Но если ты погубишь меня, мой старший брат Сунцзян не простит тебе этого. Знай, что в Поднебесной нет такого преступления, которое осталось бы неотомщенным. Так что лучше верни мне Шидзиня, а также освободи ее и Цяо Джи. А когда я увезу ее к отцу, ты сейчас же подай заявление в императорскую канцелярию о своей отставке. Такой разбойник с крысиными глазами, как ты, который только и думает о том, чтобы удовлетворить свою похоть, не может быть отцом и матерью для народа. Так вот, если ты выполнишь мои три условия, тогда я, может быть, и прощу тебя. Но если ты хоть чего-нибудь не выполнишь, то не пеняй, чтобы потом с тобой не произошло. А сейчас дай мне возможность повидаться с моим братом Шидзинем, и потом уже я приду разговаривать с тобой». Эти слова так взбесили правителя области, что от злости он не мог выговорить ни слова и лишь пробормотал: «Я только подозревал, что этот разбойник покушается на меня, а он оказывается в одной шайке с Шидзинем. Ну и мошенник. Бросьте этого мерзавца в тюрьму, а потом мы посмотрим, что с ним делать. Несомненно, этот лысый осел такой же гусь, как и Шидзинь». Лу Чжэшэня даже не подвергли полагающемуся предварительному наказанию палками, а сразу надели на него тяжелую кангу и заключили в тюрьму для смертников. Одновременно в провинциальное управление был послан запрос о том, как разрешить это дело. Посох и кинжал Лу Чжэшэня были оставлены в управлении области. Между тем слухи об этом событии взбудоражили весь город Хуачжоу, и разведчики из лагеря разбойников немедленно помчались в лагерь и доложили обо всем своим атаманам. Усун сильно встревожился и стал думать: «Мы прибыли в Хуачжоу с поручением вдвоем, и вот один из нас уже попался. Как же я вернусь теперь в лагерь и что скажу остальным главарям?» Он совсем растерялся и не знал, что делать. Но в этот момент явился разбойник, который сообщил: «Подножию горы пришел один из главарей, посланный из лагеря Ляншаньбо по имени волшебный скороход Дайцзун». Услышав это, Усун тотчас же поспешил спуститься с горы навстречу Дайцзуну и затем привел его наверх, где познакомил с Джу У и другими атаманами. Усун пожаловался Дайцзуну на Лу Чжэшэня, который не послушал их увещеваний и вот теперь попал в беду. Известие это сильно встревожило Дайцзуна, и он воскликнул: «В таком случае мне нельзя здесь ни минуты задерживаться. Я тотчас же должен вернуться в Ляншаньбо и доложить обо всем нашим старшим братьям, чтобы они вовремя могли послать туда отряд и спасти Лу Чжэшэня». «Ладно, а я буду ждать вашего быстрейшего возвращения здесь», — сказал Усун. Подкрепившись немного овощной пищей, Дайцзун произнес заклинание и отправился в обратный путь в Ляншаньбо. Через три дня он был уже в лагере и, явившись к Чао Гаю и Сунцзяну, рассказал о том, как Лу Чжэшэнь, желая спасти Шидзиня, решил убить правителя области, но сам попал в беду. Выслушав его, Сунцзян в волнении воскликнул: «Раз оба наших брата попали в такую беду, то как можем мы не прийти им на помощь? Я должен тотчас же отправиться туда». В тот же день он собрал три отряда и отправился в поход. Передовой отряд возглавили пять атаманов — Линчун, Янджи, Хуаюн, Циньмин и Хуянчжо. Отряд этот состоял из 1000 конников, одетых в броню, и 2000 пеших бойцов. Он должен был прокладывать дорогу через горы и наводить мосты через реки. Вторым центральным отрядом командовали Сунцзян, Уюн, Джутун, Сюйнин, Сяджэнь и Себао — всего 6 главарей. Их отряд состоял из 2000 конных и пеших бойцов. И, наконец, во главе третьего отряда Должны были идти 5 командиров — Ли Ин, Ян Сюн, Ши Сю, Ли Цзюнь и Джан Шунь. Этот отряд также состоял из 2000 пеших и конных бойцов, и в его обязанность входило снабжение продовольствием и фуражом остальных отрядов. Таким образом, в поход выступило 7000 бойцов. Покинув Ляншаньбо, отряды направились прямо в Хуачжоу. Двигались они быстро, и скоро половина дороги осталась позади. Дайцзун был послан вперед, в лагерь на гору Шаохуашань, сообщить о приближении отряда. Джу-У и остальные главари в ожидании гостей тотчас же распорядились резать свиней, баранов, коров и лошадей и приготовили доброго вина. Тем временем Сун Цзян со своими отрядами подошел к горе Шаохуашань. Тогда У Сун в сопровождении Джу-У, Чэнь-Да и Янчуня спустился с горы и познакомил хозяев с прибывшими атаманами. После этого все проследовали в лагерь, где и расселись по старшинству. Сун Цзян стал спрашивать о том, что делается в городе. И Джу-У сообщил ему. 2 главаря брошены сейчас правителем области Хэ в тюрьму. И вот теперь он ждет лишь приказа императорской канцелярии, чтобы покончить с ними. «Какой бы способ нам придумать, чтобы поскорее спасти их?» — обратился Сун Цзян к Уюну. «Хуачжоу — город большой и занимает обширную территорию», — сообщил Джу-У. «Да и ров там глубокий и широкий. Поэтому вести наступление прямо на город нельзя. Захватить его можно лишь в том случае, если одновременно изнутри будет оказана поддержка. Мы завтра же отправимся туда и посмотрим, что представляет собой этот городской ров. Ну, а потом обсудим, как нам поступать», — ответил Уюн. Пирушка затянулась до поздней ночи. Между тем Сун Цзян никак не мог дождаться утра. Он хотел побыстрее отправиться в город, чтобы все осмотреть. Видя, как он взволнован, Уюн стал успокаивать его. Заточив в тюрьму таких доблестных тигров, как Лу Цзишэнь и Ши Цзинь, власти, конечно, приняли все меры предосторожности. Поэтому ехать осматривать город днем не следует. Ночь сегодня будет лунная, и как только стемнеет, мы отправимся туда. Чтобы осмотреть город, нам понадобится совсем мало времени. Едва наступила ночь, как Сун Цзян, Уюн, Хуаюн, Циньмин и Джутун, всего 5 человек, на конях спустились с горы и по тропинкам двинулись вперед. К первой ночной страже они уже добрались до города и, остановив своих коней на высоком холме около Хуанчжоу, стали осматривать местность. Стояла как раз середина второго месяца. На безоблачном небе ярко светила луна, заливая все вокруг своим сиянием. Было светло, как днем. С высоты холма они увидели, что в высокой и крепкой стене, окружающей город Хуачжоу, есть несколько ворот, а ров вокруг города широкий и глубокий. Они долго осматривали город и вдруг заметили, что вдалеке уже отчетливо вырисовывается западная вершина горы Шаохуашань. Сун Цзян и его друзья убедились в том, что город этот с его крепкими стенами и широким рвом вокруг выглядит как неприступная крепость. Они не знали даже, как подступить к нему. «Что ж, вернемся пока в лагерь, а там посоветуемся», — сказал, наконец, Уюн. Все 5 всадников в ту же ночь вернулись на гору Шаохуашань. Сун Цзян был очень огорчен, все время хмурился и о чем-то сосредоточенно думал. «Надо послать туда человек 10 опытных разведчиков», — предложил Уюн. «Пусть они разузнают, что делается вокруг». Через 2 дня один из разведчиков возвратился и доложил. «Император пожаловал одному сановнику золотой висячий колокол и послал этого сановника на западную вершину этой горы принести жертвоприношение. И вот сейчас этот сановник с реки Хуанхэ выехал на реку Вэйхэ». «Ну, дорогой брат, можете не печалиться, все в порядке», — сказал Уюн, услышав это. Затем он вызвал к себе Ли Цзюня и Джан Шуня и объяснил им, что они должны делать. «Плохо лишь то, что мы не знаем этой местности», — сказал Ли Цзюнь. «Надо бы найти какого-нибудь проводника». «А что, если я пойду с вами?» — спросил тут Ян Чунь, пятнистая змея. Сун Цзян охотно принял его предложение, и они втроем, Ли Цзюнь, Джан Шунь и Ян Чунь, отправились с горы. На следующий день Уюн попросил Сун Цзяна, Ли Ина, Джутуна, Хуянчжо, Хуаюна, Циньмина и Сюйнина, всего 7 человек, возглавить отряд человек в 500 и осторожно спуститься с горы. У переправы через реку Вэйхэ их ждали Ли Цзюнь, Джан Шунь и Ян Чунь, которые приготовили там более 10 больших лодок. У Юн приказал Хуа Юну, Цинь Мину, Сюй Нину и Ху Янчжо вчетвером устроить на берегу засаду. Сун Цзян, У Юн, Джу Тун и Ли Ин сели в лодки, а Ли Цзюнь, Джан Шунь и Ян Чунь спрятали эти лодки в разных местах вдоль берега. Так прошла ночь, а на рассвете следующего дня они услышали доносившиеся издалека удары в гонг и бой барабана. Вскоре показались три правительственных лодки с желтыми флагами. На флагах было написано: «Сановник Су следует на западную вершину горы для выполнения священной воли императора, принесения жертвоприношений». Лодки эти плыли вниз по реке. Джу Тун и Ли Ин с длинными копьями в руках стояли за Сун Цзяном. У Юн находился на носу лодки. И вот, когда лодки императорского посланца поравнялись с ними, головари преградили им дорогу. В тот же момент на палубе правительственных лодок появилось более 20 человек охраны, одетых в красные кафтаны и подпоясанных серебряными поясами. «Что это за лодки? И как смеете вы преграждать путь императорскому сановнику?» — закричали они. Тогда Сун Цзян с палицей в руках почтительно склонился перед сановником и произнес полагающееся по обычаю приветствие. А У Юн, оставаясь на носу лодки, тоже обратился к сановнику. «Справедливый человек Сун Цзян из Ляншаньбо почтительно просит вас остановиться здесь ненадолго», — сказал он. Тогда появился один из чиновников, сопровождающих императорского посланца, и стал возмущаться. «Здесь находится сановник, который по указу самого императора следует на западную вершину горы для свершения обряда жертвоприношения. Как же вы, разбойники из Ляншаньбо, осмеливаетесь задерживать его?» Между тем Сун Цзян так и застыл в поклоне и стоял, не разгибаясь. А У Юн, все еще находясь на носу лодки, снова заговорил. «Этот справедливый человек хотел бы повидать посланца императора и кое-что сообщить ему». «Да что вы за люди!» — рассердился чиновник. «Как смеете вы настаивать на свидании со столь высоким сановником?» «Молчать!» — заорали находившиеся рядом с ним два охранника. Но Сун Цзян не двинулся с места, а У Юн продолжал. «Мы просим господина сановника сойти на берег, так как нам надо с ним посоветоваться». «Перестань молоть вздор!» — закричал чиновник. «Сановник выполняет волю императора! Какие там еще могут быть разговоры?» Тут поднялся Сун Цзян и сказал. «Что же, раз сановник не желает встретиться с нами, то я опасаюсь, что мои ребята могут напугать его». Тут Джу Тун взмахнул флажком, который был прикреплен к его пике, и в тот же миг на берегу показались Хуа Юн, Цинь Мин, Сюй Нин и Ху Янчжо. Они подтянули свои отряды и расставили их вдоль берега. Каждый боец держал в руках лук, приложив стрелу к натянутой тетиве. Это зрелище так напугало охрану сановника, что они тотчас же скрылись в трюм. Затрепетал от страха и сам чиновник, и ему ничего не оставалось делать, как пойти и доложить обо всем сановнику Су. Сановник вынужден был подняться наверх и там уселся на носу судна. Тогда Сун Цзян снова склонился перед ним и произнес полагающееся приветствие. «Мы, разумеется, не посмели бы без причины совершать беззаконие», — сказал он. «Почему же вы, справедливый человек, позволяете себе задерживать мои суда?» — спросил его сановник Су. «Да разве посмеем мы задерживать вас, господин сановник?» — воскликнул Сун Цзян. «Я хотел только просить вас сойти на берег, так как должен кое-что сообщить». «Мне дан особый указ императора следовать на западную вершину горы, чтобы совершить там обряд жертвоприношения», — заявил сановник. «Я не понимаю, о чем должен говорить с вами, справедливый человек. Разве может императорский сановник так просто сойти на берег?» «Боюсь, что отказ господина уполномоченного может не понравиться моим помощникам», — сказал тогда У Юн. В этот момент Ли Ин снова подал сигнал своей пикой, и к ним тут же подплыли лодки Ли Цзюня, Джан Шуня и Ян Чуня. Увидев их, сановник Су сильно напугался. Тем временем Ли Цзюнь и Джан Шунь, размахивая сверкающими мечами, уже успели перепрыгнуть в правительственные лодки и сразу же сбросили в воду двух человек из охраны сановника. «Не будьте такими грубиянами, ведь вы испугали благородного человека!» — крикнул Сунцзян. Ли Цзюнь и Джан Шунь моментально бросились в воду, вытащили оттуда охранников и водворили их на лодку, а сами перешли в свои лодки. У сановника Су от страха душа ушла в пятки. «Ребятки, отойдите-ка подальше!» — крикнули в это время Сунцзян и Уюн. «Вы не должны пугать знатного человека. Мы уж как-нибудь сами уговорим его сойти на берег». «Если у вас, благородный человек, есть ко мне дело», — заговорил тогда сановник Су, «так вам ничто не мешает поговорить со мной здесь». «Это не место для такого разговора», — отвечали Сунцзян и Уюн. «Поэтому мы просим вас, господин сановник, проследовать в наш лагерь, где мы обо всем вам доложим. У нас вовсе нет намерения причинять вам вред. Пусть духи, обитающие на горе Сиюй, уничтожат нас, если мы затаили дурную мысль». После этого у императорского посланца не оставалось иного выхода, как сойти на берег, что он и сделал. Находившиеся в лесу люди подвели ему коня и помогли сесть на него. Итак, сановник вынужден был следовать за разбойниками. Сунцзян и Уюн послали Хуаюна и Циньмина вперед, чтобы он сопровождал сановника в горный лагерь, а сами сели на коней и приказали всем людям императорского посланца, находящимся в лодках, захватить с собой императорские курения, предметы жертвоприношения, висячий золотой колокол и также идти в горы. Наконец, вместе со своим отрядом ушли в горы и сами главари. У реки для охраны лодок остались только Ли Цзюнь и Джан Шунь, и с ними больше 100 человек. Прибыв в крепость, Сунцзян и Уюн спешились и, почтительно поддерживая императорского сановника, провели его в зал совещаний, где усадили на центральное место. По обеим сторонам выстроились в ряд с обнаженными мечами все главари. Сунцзян совершил перед сановником 4 полагающихся по обычаю земных поклона и почтительно доложил. «Ваш покорный слуга Сунцзян прежде служил мелким чиновником в управлении уезда Юньчэн, но против меня затеяли судебное дело, и я вынужден был уйти в леса и присоединиться к разбойникам. Сейчас, спасаясь от беды, я временно обосновался в лагере Ляншаньбо, но я жду, когда от императора выйдет помилование, и все мы сможем вернуться к мирной жизни и служить своему государству. Однако сейчас случилось так, что 2 наших брата без всяких причин схвачены и брошены в тюрьму правителем области Хэ. И вот мы хотим воспользоваться императорскими курениями и висячим золотым колоколом, чтобы пробраться в Хуаджоу. Как только дело наше будет улажено, мы все это вернем. Вам лично мы не причиним ни малейшего вреда. Жду почтительно вашего решения, господин сановник». «Курение и все остальное вы можете взять, это пустяки», — сказал тогда сановник Су. «Но когда это дело раскроется, беды мне не миновать». «Возвратясь в столицу, господин сановник, вы свалите всю вину на меня, и дело с концом», — уговаривал его Сунцзян. Сановник Су посмотрел вокруг себя и решил, что один только вид этих людей лишает его возможности отказать им. Выхода не было, пришлось дать свое согласие. После этого Сунцзян почтительно преподнес сановнику кубок вина и в благодарность приказал устроить в честь его угощение. Затем у сопровождавших сановника отобрали одежду и нарядили в нее своих людей. Среди разбойников выбрали наиболее статного и красивого, обрили ему усы и бороду и одели его в платье сановника. Он должен был представлять самого Су. Сунцзян и Уюн нарядились чиновниками, Се Джэнь, Се Бао, Ян Сюн и Ши Сю — командирами охраны. Рядовые разбойники взяли себе пурпурные одежды и подпоясались серебряными поясами. В руках они держали императорские знамена, стяги, скипетр, предметы жертвоприношения, а также курение и золотой колокол. Хуаюн, Сюйнин, Джутун и Лиин изображали охрану. Что же касается Джу У, Чэньда и Янчуна, то они ухаживали за сановником и его людьми, угощая их вином и закусками. К городу Хуаджоу отправлялись разными путями 2 отряда. Один во главе с Циньмином и Хуянчжо, другой во главе с Линчуном и Янжи. Усун должен был идти вперед к воротам храма на западной вершине горы и ждать там сигнала к действию. Однако наш рассказ слишком уж затянулся. Расскажем сейчас лучше о тех, которые спустились с горы к реке, погрузились в лодки и отправились в путь. Не заезжая в Хуачжоу и не представившись правителю области, они направились прямо в кумирню на западной вершине горы. Дайцзун пошел вперед в храм Юньтайгуань предупредить настоятеля о прибытии гостей. Вместе со всеми служителями настоятель вышел на берег встретить прибывших. Впереди были расставлены курительные свечи, императорские штандарты, знамена. Прежде всего гостей попросили поставить в курильницу посланные императором свечи, а затем служители, неся впереди золотой колокол и остальные предметы для жертвоприношения, двинулись к монастырю. Между тем настоятель совершил перед мнимым посланцем императора полагающиеся поклоны, а Уюн сказал: «Сановник в пути заболел и сейчас чувствует себя плохо. Прикажите подать крытый паланкин». Стоявшие поблизости люди поспешили помочь сановнику сесть паланкин, пронесли его прямо на гору и, дойдя до главного храма, опустили носилки на землю. Тут Уюн, изображающий из себя чиновника-распорядителя, сказал: «Мы прибыли сюда по особому указу императора и привезли с собой императорские курения и золотой колокол для того, чтобы принести жертву духу этого храма. Почему же правитель города с таким пренебрежением относится к нашему приезду и даже не вышел встретить нас?» «Я уже послал к нему людей сообщить о вашем приезде, и он, несомненно, скоро будет здесь», — поспешил ответить настоятель. Не успел он проговорить это, как в сопровождении свиты человек в 70 показался чиновник, специально назначенный правителем области. Он прибыл с вином, фруктами и угощением, чтобы встретить посланца императора. Между тем, должен вам сказать, что разбойник, наряженный императорским сановником, хоть своим внешним видом и был достаточно представителен, однако, по манере говорить, он, конечно, не мог бы сойти за высокопоставленное лицо. Поэтому, под предлогом, что он болен, его уложили в постель и укутали одеялами. А у чиновника, присланного правителем области, при виде императорского штандарта, знамен, жезла и прочих императорских регалий, не могло, конечно, возникнуть никаких сомнений относительно правдивости всего происходящего. Дважды доложив сановнику о прибытии из города уполномоченного, чиновник ввел его в комнату, где находился разбойник, изображающий посланца императора. Уполномоченный еще издалека приветствовал его поклонами и тут увидел, что посланец императора сделал какой-то знак рукой, но так ничего и не сказал. Представленный к нему чиновник быстро подошел к уполномоченному и стал ему выговаривать: «Господин сановник является одним из самых приближенных лиц императора, но он не отказался взять на себя труд пуститься в такой дальний путь, чтобы выполнить волю императора и совершить здесь обряд жертвоприношения. И вот в дороге он неожиданно заболел и до сих пор еще не поправился. Как же мог правитель вашей области не встретить посланца императора?» «О приезде посланца императора сообщили лишь чиновники из дальних мест, а из близлежащих городов сообщения об этом не последовало. Вот почему мы допустили подобную оплошность и вовремя не встретили вас. Но мы никак не ожидали, что сановник уже прибыл в храм. По долгу службы наш правитель области обязан был бы, конечно, прибыть сюда немедленно сам, но ввиду того, что разбойники с горы Шаохуашань объединились с разбойниками из лагеря Ляншаньбо и собираются сейчас напасть на наш город, то у нас в Хуачжоу каждый день ведутся приготовления к обороне. Вот почему наш начальник не решился выехать из города и поручил мне чествовать посланца императора дарами и вином. Однако скоро он сам прибудет сюда, чтобы засвидетельствовать свое почтение». «Господин сановник не желает отведать ни одной капли вина, пока не прибудет сюда сам правитель области для того, чтобы обсудить предстоящую церемонию жертвоприношения», — заявил чиновник. Тогда прибывший из города уполномоченный приказал убрать вино и велел преподнести по чашке людям, сопровождавшим чиновника, представленного к императорскому посланцу. А последний еще раз вошел с докладом к сановнику, попросил ключ, в присутствии уполномоченного открыл замок и из парчевого благоухающего мешка вынул золотой висячий колокол. Прикрепив этот колокол к бамбуковому шесту, он высоко поднял его и попросил уполномоченного тщательно его рассмотреть. Это был действительно изящный колокол, сделанный искусным придворным мастером восточной столицы. Весь он был украшен разноцветными драгоценными каменьями, а внутри его горел фонарь, обтянутый красным шелком. Это, несомненно, был тот самый колокол, который висел посреди главного предела храма Владыки Неба. Колокол мог быть сделан лишь во дворце императора, и никто из простого народа не мог сделать такого же. Показав уполномоченному колокол, чиновник императорского дворца спрятал его в чехол и запер в сундук. Затем он достал выданные императорской канцелярии документы и, передавая их уполномоченному, сказал, чтобы тот поторопил с приездом правителя области, так как нужно было договориться о дне жертвоприношения и проведении церемонии. Ознакомившись со всеми предметами и документами, уполномоченный и сопровождавшая его свита тут же распростились с мнимым чиновником и направились обратно в город, чтобы обо всем доложить правителю области Хэ. Между тем, наблюдая за происходящим, Сун Цзян с одобрением думал: «Хоть и хитер ты, мошенник, а все же мы проведем тебя так, что в глазах у тебя потемнеет, и сердце забьется в смятении». Тем временем Усун уже достиг ворот монастыря. Тогда Уюн велел Шисю спрятать у себя кинжал и также идти на подмогу к Усуну. А Дайцзуну он приказал нарядиться телохранителем. Настоятель приготовил для гостей скромную трапезу и распорядился, чтобы в храме все привели в порядок. От нечего делать Сун Цзян пошел прогуляться и осмотреть храм. А надо вам сказать, что храм этот действительно был выстроен на славу. Постройки его, необычные, величественные, казались земным раем. Когда, осмотрев храм, Сун Цзян вернулся в помещение, привратник доложил ему о прибытии Хэ, правителя области. После этого Сун Цзян велел Хуаюну, Сюйнину, Джутуну и Лиину стать по обе стороны входа с оружием в руках, изображая охрану. А Сиджэнь, Себао, Ян Сюн и Дайцзун, спрятав у себя оружие, должны были находиться поблизости, чтобы в любой момент оказать помощь. Между тем правитель области во главе отряда численностью свыше 300 человек, подъехав к монастырю, спешился и, сопровождаемый своими приближенными, вошел в храм. Когда мнимые чиновники-распорядители Уюн и Сун Цзян увидели, что большой вооруженный отряд, который привел с собой начальник области Хэ, собирается войти в храм, они закричали: «Здесь находится сановное лицо, представитель императора! Никто из посторонних не смеет приближаться к нему!» Тогда сопровождавшая правителя области охрана остановилась, и Хэ один вошел в храм, чтобы совершить поклоны перед посланцем императора. «Посланец императора просит правителя области войти к нему», — доложил чиновник-распорядитель. Войдя в зал, правитель области низко склонился перед разбойником. «Известно ли правителю области, что он совершил преступление?» — спросил мнимый чиновник. «Я не знал, что посланец императора уже прибыл», — отвечал правитель области. «И почтительно прошу вас простить мне мою вину». «Сановник по повелению императора прибыл на западную вершину горы, чтобы совершить жертвоприношение», — продолжал чиновник. «И вы давно уже должны были выехать ему навстречу. Почему вы этого не сделали?» «Я виноват в том, что не выехал встретить посланца императора», — оправдывался правитель области. «Но это произошло потому, что мне вовремя не доложили о его приближении». «Взять его!» — крикнул Уюн. Тут братья Сиджэнь и Себао выхватили свои мечи и, пинком ноги свалив правителя на землю, в один миг снесли ему голову. «Ну, а теперь за дело, братья!» — крикнул Сун Цзян. Прибывшие с правителем области люди до того были напуганы, что застыли от изумления на месте. Воспользовавшись этим, Хуаюн и остальные бросились на солдат, и головы покатились по земле, как костяшки счетов. Некоторые бросились было бежать из ворот монастыря, но здесь со всех сторон на них с мечами налетели Усун, Шисю и остальные разбойники, которые принялись избивать их. Вскоре от отрядов 300 с лишним человек в живых не осталось ни одного. А те, кто подошел позднее, были перебиты Джаншунем или Дзюнем. После этого Сун Цзян приказал сейчас же убрать императорские благовония и колокол и погрузить все это на лодки. Когда они прибыли к городу Хуаджоу, то увидели с двух концов вздымающиеся столбы дыма. Они тут же ринулись в город, прежде всего поспешили к тюрьме и освободили Ши Цзяня и Лу Джишэня. Затем они разгромили казну и, забрав оттуда все ценности, погрузили их на подводы. Тем временем Лу Чжишэнь сбегал во внутренние покои правителя и взял там свои кинжалы и посох. Что касается девушки Юй Цяоджи, то она еще раньше бросилась в колодец и покончила с собой. Покинув Хуачжоу, разбойники погрузились на лодки и отправились в обратный путь к горе Шао Хуашань. Там они пошли к подлинному посланцу императора сановнику Су и, совершив перед ним поклоны, вернули ему императорские благовония, колокол, штандарт, знамена и жезл, а также поблагодарили его за оказанную им великую милость. Затем Сун Цзян распорядился принести на блюде слитки золота и серебра и преподнес это посланцу. Подарки были розданы также и всей его свите, независимо от чина или звания. В честь сановника был устроен прощальный пир, а затем все главари пошли провожать его с горы. На берегу реки они передали сановнику в полной сохранности все до одной лодки, на которых он прибыл. Остальные лодки вернули их прежним владельцам. Распрощавшись с посланцем императора, Сун Цзян вернулся со всеми остальными на гору Шао Хуашань. После совещания с четырьмя главарями этого лагеря они решили собрать все ценности и имущество, а лагерь поджечь. Итак, всей компанией, захватив лошадей и фураж, они двинулись в Ляншаньбо. Что же касается Ван И, то его снабдили деньгами на дорогу, и он отправился в другое место. Но об этом говорить мы не будем. Вернемся теперь к императорскому посланцу, сановнику Су. Когда он на своих лодках прибыл в город Хуачжоу, то уже знал о том, что разбойники из Ляншаньбо уничтожили отряд правительственных войск, разграбили казну и увезли провиант. Из числа правительственных войск в самом городе было убито более 100 человек, а все лошади были захвачены и уведены разбойниками. В храме на западной вершине горы также погибло немало людей. Су велел чиновнику составить донесение и немедленно отправить его в провинциальное управление, чтобы там донесли об этом императору. В донесении говорилось о том, что в пути Сун Цзян похитил императорские благовония и золотой колокол, благодаря чему смог заманить правителя области в храм и там убить его. Мы не будем здесь распространяться о том, как посланец императора Су, прибыв в храм, совершил возжигание благовоний и, передав золотой колокол настоятелю храма Юньтайгуань, спешно вернулся в столицу, где и представил императору доклад о своей поездке. Вернемся лучше к тому, как Сун Цзян, освободивший Цзиня и Лу Чжишэня, захватил с собой четырех удальцов с горы Шао Хуашань, снова разделил свой отряд на три колонны и двинулся обратно в Ляншаньбо. По пути они не причинили никому никакого вреда. Вперед был выслан Дай Цзун, чтобы сообщить об их возвращении. Чао Гай вместе с другими главарями спустился с горы навстречу Сун Цзяну и остальным, после чего все прошли в лагерь и собрались в зале совещаний. Когда взаимные приветствия были закончены, в честь радостного события устроили торжество. А на следующий день Ши Цзинь, Джу У, Чэнь Да и Ян Чунь в знак благодарности к Чао Гаю и Сун Цзяну также устроили пир. И вот Чао Гай сказал Сун Цзяну: «Есть у меня одно дело, которое я временно отложил, так как вы, уважаемый брат, надолго покидали лагерь. Вчера же я счел неудобным говорить об этом, потому что к нам прибыли 4 новых брата. Так вот». На днях в лагерь приходил Джугуй и сообщил о том, что в горах Мантаншань, близ города Пэйсянь, области Сюйчжоу, появилась новая шайка разбойников в 3000 человек. Главарем ее является какой-то Фаньжуй по прозвищу «Владыка демонов, будоражащий мир». Он может вызывать ветер и дождь, а в военном деле просто бог. Есть у него 2 помощника. Одного зовут Сянчун по прозвищу «Восьмирукий Будда». Он мастерски владеет огромным щитом, в который воткнуто 24 летающих меча. Этими мечами он поражает без всякого промаха на расстоянии 100 шагов. Кроме того, он может сражаться также и железной пикой. Второго зовут Лигунь по прозвищу «Великий праведник, взлетающий в небо». Он также владеет круглым щитом с воткнутыми в него 24 обоюдоострыми копьями и также поражает этими копьями без всякого промаха на расстоянии 100 шагов. Он постоянно носит с собой волшебный меч. Все трое заключили между собой братский союз и, обосновавшись в горах Мантаншань, стали грабить окрестное население. Теперь же эти молодцы решили захватить наш лагерь Ляншаньбо. Когда я услышал об этом, то не мог прийти в себя от возмущения. «Да как смеют эти разбойники быть столь бесцеремонными? Придется мне снова отправиться в поход». Но в этот момент поднялся со своего места Шидзинь Девятидраконовый. «Мы, четверо братьев, — сказал он, — только что прибыли в ваш лагерь и не успели еще принести никакой пользы. Разрешите нам сейчас же отправиться туда и выловить этих разбойников». Такого рода предложение очень обрадовало Сунцзяна. Шидзинь, Джу-У, Чэнь-Да и Янчунь сразу же надели на себя боевые доспехи, собрали весь свой отряд и, простившись с Сунцзяном и остальными, спустились с горы. Переправившись на сушу, они пошли прямо к горам Мантаншань. Через 3 дня пути впереди уже показались горы. Увидев их, Шидзинь со вздохом сказал Джу-У: «Я не знаю этих мест, но мне кажется, что именно здесь основатель ханьской династии Гао-цзу убил главу повстанцев Белого Змея». Джу-У и 3 его спутника в ответ тоже тяжело вздохнули. Вскоре они были у подножья гор. Разведчики тем временем уже сообщили в лагерь о прибытии вражеского отряда. Шидзинь расставил своих бойцов в одну линию, а сам надел боевые доспехи и на своем огненно-рыжем коне выехал перед строем. В руках у него был трезубец с 2 лезвиями. За ним следовали Джу-У, Чэнь-Да и Янчунь. Выехав вперед, все 4 молодца остановили своих коней. Ждать им пришлось недолго. Вскоре они увидели, что с горы во весь дух несется отряд с 2 доблестными удальцами во главе. Первым ехал Сянчун, уроженец уезда Пэйсянь, области Сюйчжоу. В левой руке он держал круглый щит с воткнутыми в тыловую его сторону 24 летающими кинжалами, а в правой — обоюдоострое копье. За ним везли знамя отряда с надписью «Восьмирукий Будда». Затем следовал Лигунь, уроженец уезда Писянь. В левой руке он также держал круглый щит с воткнутыми в него с внутренней стороны обоюдоострыми пиками, а в правой — волшебный меч. Со спиной у него виднелось знамя с надписью «Великий праведник, взлетающий в небо». Оба вожака спустились с горы пешком. Увидев остановившихся перед строем Шидзиня, Джу-У, Чэнь-Да и Янчуня на конях, они не проронили ни слова. А их подчиненные в это время начали бить в гонги. Тут молодцы, вращая своими щитами, ринулись вперед. Шидзинь и его друзья не в силах были выдержать такой натиск. Первыми пустились на утек задние ряды. Находившийся впереди отряд Шидзиня оказал все же сопротивление врагу. Что же касается отряда Джу-У, то он с громкими криками побежал с поля боя и отступил на 30-40 ли. Шидзиня чуть было не ранило летающим мечом, а у Янчуня, который замешкался и не успел быстро повернуть, летающим кинжалом ранило коня. Янчунь оставил его, а сам бросился бежать, спасая свою жизнь. Подсчитав оставшихся людей, Шидзинь убедился, что потерял половину отряда. Посоветовавшись с Джу-У и остальными, он хотел уже послать в Ляншаньбо гонцов с просьбой прислать помощь. И вот в то время, когда он сидел, опечаленный понесенным поражением, один из бойцов доложил о том, что по дороге с северной стороны вздымаются тучи пыли. Вероятно, оттуда приближается отряд примерно в 2000 человек. И когда Шидзинь, не слезая с коня, посмотрел в указанном направлении, то увидел флаги и знамена лагеря Ляншаньбо. Впереди на конях ехали 2 военачальника. Это были Хуа Юн и Сюйнин. Выехав к ним навстречу, Шидзинь подробно рассказал о том, как искусно Сянчунь и Лигунь владеют своими щитами, поэтому его отряд не смог выдержать натиска с их стороны. «Когда вы ушли, — отвечал на это Хуа Юн, — наш уважаемый брат Сунцзян стал сильно тревожиться о вас и очень раскаивался в том, что отпустил вас одних. Поэтому он и послал нас 2 вам на помощь». Услышав это, Шидзинь очень обрадовался. Они объединили все свои отряды и расположились лагерем. А на рассвете следующего дня, когда они уже собрались выступить и сразиться с противником, один из бойцов доложил: «На дороге с северной стороны показался еще отряд!» Когда Хуа Юн, Сюйнин, Шидзинь и остальные сели на своих коней, чтобы посмотреть, кто бы это мог быть, Они увидели самого Сунцзяна в сопровождении военного советника Уюна, Гунцуньшена, Чайцзиня, Джутуна, Хуяньжо, Мухуна, Суньли, Хуаньсиня, Люйфана и Гошена. С ними шел отряд в 3000 человек. Шидзиню снова пришлось подробно рассказывать о том, как трудно было даже подступиться к Сянчуну и Лигуню, которые орудовали своими летающими мечами и копьями, и как он потерял половину своих бойцов. Рассказ Шидзиня сильно встревожил Сунцзяна, а Уюн сказал: «Сначала мы разобьем здесь лагерь, а потом уже обсудим, как дальше действовать». Однако Сунцзян сгорал от нетерпения вступить тотчас же в бой с врагом и уничтожить его. Он подошел со своим отрядом к горе. Наступил уже вечер. Вдруг на вершине горы Мантаншань они увидели темно-зеленый свет фонаря. Увидев это, Гунцуньшен сказал: «Значит, у них в лагере есть человек, владеющий чародейством. Нам надо пока отвести наши отряды назад, а завтра я применю одно волшебное средство, чтобы захватить обоих молодцев». Сунцзян согласился с его предложением. Он отдал приказ отступить с отрядом на 20 ли и расположиться лагерем. На следующее утро, когда рассвело, Гунцуньшен применил свое средство. И, видно, так уж самой судьбе было угодно. Дьявол к стану Ляншаньбо протянул смиренно руки и повлекся к Ляншаньбо жарким сердцем каждый воин. Что же за чудесный способ применил Гунцуньшен, вы, читатель, узнаете из следующей главы.